Инна Васильченко. Невеста для рода. В одной небогатой, но очень дружной многодетной семье родился мальчик. Назвали его Род. Имя необычное и очень редкое, и получил его мальчик за то, что был единственным сыном, а значит, продолжателем рода. Был у него 6 сестер, и все любили его, и нянчили днем и ночью. Все бы хорошо, только вот иногда, когда рядом оказывалось какое-нибудь животное, с мальчиком что-то происходило, вел он себя необычно, да и звуки разные, странные, издавал. Но, что интересно, животное словно понимало его. Родные сначала обеспокоились, мальчик какой-то необычный. Потом подумали и решили, что все равно родной, и любить меньше не стали. Позже, когда мальчик научился разговаривать, он объяснил, что это он разговаривает так с животными. Тогда всем стало понятно, как это так получалось у него пасти коров, а самому спать, чтобы они не разбредались и ровным строем в коровник заходили. Если куры раньше где попало яйца несли, то теперь только в одном месте. Собака нужду справлять стала за будкой в ямку, и голуби перестали метить крышу их дома. Чудно все это для обычных деревенских людей, поэтому не стали никому рассказывать. А ежели кто спрашивал, что это он странный такой, то говорили, что у всех свои причуды. Потом случай был. У соседки корова перестала давать молоко. Мычит, головой трясет, ногами топает и никого к себе не пускает. Сестрам стало жалко старушку. Корова была единственной кормилицей. Бабка молока надоит, продаст, на то и живет. А тут такое горе. Вот сестры и уговорили Рода поговорить с буренкой, выяснить, что к чему. А старушке сказали, чтоб тайну хранила, никому не рассказывала о родовом умении. Пошел Род в коровник. Долго они промычали с буренкой. Потом затихли, и Род вышел. «Ты, — говорит бабка, — по что буренку обидела?» Бабка глаза выпучила, на лице испуг, руки развела. «Я? Да и как же, милок! Я ж к ней как к родной! И травкой кормлю, и кормом специальным ее любимым. Убираю у нее регулярно». «Не ты ли, бабка, давеча корову буркой обозвала и сказала, что мало молока стала давать? Да еще и пригрозила, что поменяешь на новую, с пятнышками?» Род расставил руки по бокам. Потом прищурился и пригрозил пальцем. «Нехорошо. Ай-яй-яй. Буренка горделивая, вот и разобиделась. Не буду, — говорит, — больше бабку кормить. Она меня не любит, раз поменять решила, да еще и грубо так буркой обозвала. Вот так-то». И Род деловито сложил руки на груди. «Ой, внучек! — распереживалась соседка. — Да это ж я так, не со зла. День с утра не заладился, вот я и пошумела маленько. Больше ж не на кого. Да что ж мне теперь делать-то? Неужто никак теперь не загладить вину?» Род махнул руками. «Да ладно, бабка, не бойся. Поговорил я с животиной твоей. Сказал, что не в себе ты, стара, устала. Пойди прощения попроси, погладь по бокам, она и раздобрится». «Спасибо тебе, конечно, Родик. Вон что придумал. Не в себе, устала. Да я еще...» Старушка хотела сплясать, но Род ее остановил, взяв за плечи. «Ладно, бабка, верю. Только ты тайну сохрани». «Да чтоб мне молока век не пивать!» — пообещала бабка и пошла в коровник с буренкой мириться. Только вот слово бабка не сдержала и тайну Родову рассказала. Как прознали жители села и окрестности о родовом умении, что тут началось? Каждый житель был недоволен чем-то. То куры мало несли яиц, то корова мало давала молока. У одного собака слишком громко лаяла, у другого слишком тихо. То поросята мало ели, то кони ломали борозду. А однажды селяне обратились с такой просьбой. «Родик, милый, ну совсем волки с лисами надоели. Помоги, поговори, чтобы не воровали кур». Родик поговорил. Теперь волки и лисы не воровали, а приходили раз в неделю в определенное место, где им еду оставляли. У всех жителей села двойной прирост поросят, в 3 раза больше яиц и в 4 раза больше молока. Собаки больше не лаяли по ночам, коты не портили мебель, крысы не портили продукты. Даже хомяк Сережки Рыжего научился выполнять сальто и стоять на голове. Люди все приходили и приходили. Иногда даже создавались большие очереди. Всем род помогал, никому не отказывал. А люди ему за его помощь были благодарны. Кто побогаче, платил монетой, кто победнее, чем богаты. А роду и этого достаточно. Никогда не устанавливал размер платы. Если нет ничего, то спасибо, лучшая плата. Жил так род, помогая людям и животным, ровно 23 года. И настало время ему жениться. Старшие сестры уже давно все замужем, и деток у каждой подвое, а он все без пары сидит. Вот мать ему и говорит. «Родик, сынок, пора тебе невесту сыскать, да сватов засылать. Мы с отцом стары уже, и кто знает, сколько нам еще отмерено. А уж очень сильно хочется детишек твоих понянчить». Род подумал и согласился, что пора. Молва о том, что род невесту ищет, быстро облетела все село и окрестности. И все незамужние девки сами к роду стали приходить. Каждой хотелось стать женой рода. Пришла к нему на смотрины даже оставшаяся в старых девах из-за скверного характера баба Зинаида. Род познакомился с каждой девушкой. Он даже шутил, что чувствует себя как король. Но было у него одно желание. Даже не желание, а прихоть. Он говорил, «Мне нужна особенная невеста, такая, чтобы не как все». Мама ему возражала. «Зачем тебе особенная? Да и как это?» «Понимаешь, мама», — объяснял Род, «я ведь особенный. Вот и жена мне нужна особенная, не такая, как все». «И где ж ты будешь ее искать?» — обеспокоенно спросила мама. «А я не буду искать. Попрошу своих друзей, птичек, рыбок, лесных жителей. Пусть они поищут. Они ведь везде бывают, много видят и слышат. Вот они-то мне и приведут особенную невесту». «Сынок, главное, чтобы она сердцу люба была, и счастье тебе с ней на весь совместный век. А то, какая она, особенная или нет, — «Неважно, сердце ведь не прикажешь», — наставляла мама сына. «Ладно, мам, ты не переживай. Поживем, увидим», — ответил Род и пошел созывать братьев меньших, бегающих, прыгающих, плавающих и летающих. «Собрал я вас здесь, друзья. Просьба у меня есть одна к вам», — начал Род. «Пришло мне время жениться». «Но в жены я хочу взять не обычную девушку, а такую, чтобы мне подстать. Особенную. Окажите мне услугу. Вы ведь везде бываете, все видите. Знаете, где какие невесты водятся. Познакомьте меня с ними. А я уж выберу». Животные рода любили, и все согласились помочь. Разбежались кто куда. Бегающие по лесам и полям разбрелись. Летающие в разные стороны света полетели. А плавающие... кто по рекам и озерам, кто по морям и океанам. 3 дня и 3 ночи ждал Род. Наутро 4-го дня начали появляться первые невесты. На славу постарались братья меньшие, самых особенных привели. Начал Род с ними знакомиться. «Это дочь Лешего, младшенькая, самая любимая, поэтому отец ее ищет ей достойную пару». Посмотрел на нее Род. Красота неописуемая. Только для лешего. Волосы спутаны, в них мох да листва, одежда из коры деревьев соткана, а сама вся в бородавках да в мурашках мелких. «Недостоин я тебя, красавица», — сказал ей Род. «Я, когда по лесу хожу, ветки ломаю и на букашек наступаю. Ты уж прости, но батюшка твой не одобрит наш союз». «Это дочь Кикиморы и Водяного. Единственная. Родители души в ней не чают, даже отпускать не хотели». Посмотрел на нее Род. Краши первой невесты. Вместо волос трава болотная, одежда из тины соткана. Под ногами лягушки квакают, няньки ее. А сама вся в пиявках и болотом благоухает. «Видать, не получится у нас семьи-то. Тебя ко мне родители не пустят, а я, ты уж прости, милая, болото не люблю». «Это Ариэль, русалка, дочь Нептуна океанского». «А не та ли это Ариэль?» «Нет, не та. Эту батюшка сам отпустил, но ненадолго. Она на суше жить не привыкла». Посмотрел на нее Рот. «Красивая девица, ничего не скажешь. Да только если сверху до пояса смотреть. А ниже — хвост рыбий. Чешуйки золоченые на солнышке поблескивают». «Не судьба нам, Ариэль, быть вместе. Да ты и сама понимаешь. У меня хвост не вырастет, а у тебя ноги только через злую волшебницу». «А это дочь короля и королевы цветочных эльфов». Рот глазами поискал, да не увидел. «Где? Где спряталась красавица?» — начал он звать. «Я не спряталась. Вот же я, в цветке. Опусти свой взор». Послышался тонкий голосок откуда-то снизу. Рот опустил взгляд и увидел цветок небывалой красоты, то ли роза, то ли пион. А внутри цветка сидит на маленьком троне крошечная девушка размером с ноготок. Рот цветок поднял на уровень глаз и обратился к принцессе. «Думаю, нет той силы великой, чтобы сделать нас равными. Да и не принц я никакой, я простой селянин. Ты уж прости, но не выйдет у нас совместной жизни», — извинился перед принцессой Род. «Да, друзья», — обратился к животным Род, — «постарались вы на славу. Молодцы. Только вот они уж слишком особенные. Понимаете, мне нужна невеста в человеческом облике, но не такая, как наши, деревенские». Снова разбежались звери. Снова Рот ждал 3 дня и 3 ночи. Наутро 4-го дня привели животные невест. Начал Рот с ними знакомиться. «Это девушка из тех мест, где вместо лошадей люди на слонах ездят. Корова у них — священное животное. Богиня у них есть, аж 6 рук имеет. А едят они без ложки, пальцами. Из далекой Индии невесту привезли». Удивился Рот. Посмотрел на невесту. Она словно елка новогодняя разукрашена. Да и елка победнее будет. Вместо платья в кусок ткани завернута. Вся в золотых украшениях, в бусах да браслетах, серьги в носу и в ушах. В волосах цветы разные вплетены. Руки и лицо узорами причудливыми разрисованы. Сама босая, а когда идет, колокольчики звенят. Это браслеты на ногах. Солнышко на нее посветит, она блестит и переливается, глаза слепит. Рот заслонился от такого блеска. Открыл рот, хотел было сказать что-то, но красавица как запоет и в такт пению руками и ногами причудливо водит. Пальчики по-особенному сложены. Ручка вверх, ручка в сторону, ножка в сторону. Потом в коленочки согнет, потом опять в сторону, как бабочка порхает. И так легко и ловко это у нее получается. «Красиво ты поешь и танцуешь. Особенно руками, вот это». Рот попытался повторить, но у него ничего не вышло. «В общем, красиво. Но, боюсь, не поймут меня соседи. Уж больно на тебе много украшений. «У нас так не принято», — печально сказал Рот. «А это восточная красавица. В тех краях девушки танцуют животом». «Как это?» — удивился Рот, потом поглядел на красавицу. «Что ж ты полуногая? Тебе не холодно?» — спросил у нее Рот. Странная одежда на красавице была. Штаны широкие с дырками по бокам, маечка коротенькая, а рукава длинные и тоже с дырками. И все прозрачное, так что тело видно. Но главное — живот голый, а лицо спрятано. И вся монетками дивными обвешана, заморскими. «Боюсь, красавица, женщины наши не одобрят твой наряд. Скажут, срамно одета, будут шарахаться от тебя». «Да ты, Родик, погляди, как танцует девица», — сказали звери. И тут восточная красавица неведомо откуда достала два меча причудливой формы, широкие, изогнутые, расписные. Музыка дивная полилась, и красавица, звеня монетами, начала плясать. «Чудной танец! Особенно вот это, животом!» Рот попытался повторить движение, но только рассмешил всех. «В общем, красиво, хоть и чудно. Но я к другому привык, более скромному. Ну вот, что-то такое». Рот голову на бок склонил, пальчиком правой руки щеку подпер, левой рукой правую поддерживает и мелкими шажками вокруг красавицы, припевая «В опале березка стояла». В общем, как наши девки пляшут. «Это красавица-невеста», — начал было сокол. «Вижу, что издалека», — перебил его рот. Сокол сел ему на плечо и начал на ухо рассказывать. «Там все поля рисом засеяны. А если не рисом, то чаем. Рыбу там сырую едят и всяких насекомых жарят. А еще едят там не ложками, а деревянными палочками. Из Китая красавица». Смотрит рот. Перед ним девушка стоит, такая маленькая, низенькая, словно куколка. Наряд красный, аж в глазах красном. А на голове что-то невообразимое. Шапка, а из шапки перья и бубоны торчат, косички да ниточки с бусинами свисают. А глазки словно щелочки. «Как она свет Божий ими видит?» — подумал Рот. «М-да», — задумчиво сказал Рот. «Особая невеста. Но не для меня. Я вон какой детина, она мне по пояс. Зацеплю ненароком, по невежеству. Она и сломается». «А это что за диво дивное? Куда смотреть? Где же невеста?» Рот подошел к черному мешку с отверстием для глаз. Мешок смотрел на Рода и вздыхал. «Это невеста из страны, где вместо земли песок, редко идут дожди, и люди разъезжают на верблюдах», — торжественно сказал сокол. «И пирамиды у них там высокие такие. Они своих царей в них хранили. А охраняет эти пирамиды огромный каменный кот. Коты у них там в башках ходят». «А-а-а, так это она так от песка прячется», — воскликнул Род. Потом обратился к мешку. «Красавица, можешь снимать защиту, у нас песка нет». «Нет, это у них обычай такой. Лицо невесты жених увидит лишь после свадьбы, а до свадьбы никто не должен видеть ее лица. Поэтому она носит такие одежды круглый год и до тех пор, пока замуж не выйдет. Да и потом только муж и дети могут на нее смотреть». Род от удивления растерялся и не сразу нашел, что сказать. Потом подумал и заговорил. «Обычай — это, конечно, хорошо, но мне бы красавицу увидеть. Я понимаю, конечно, что, как там у нас говаривают, с лица воду не пить, стерпится слюбится, красота не внешняя ценится, а внутренняя. Но у нас принято к девице сперва приглядеться, понять, что люба она тебе и глазу, и сердцу, а уж потом сватов засылать. Не серчай на меня, красавица из песочной долины». «А эту красавицу мы нашли среди кочующих народов». Род не успел подойти, как красавица песнь затянула, плечиками потаряхивает, юбкой широченные волны делает. Огромные серьги в ушах, мочки оттягивают, колышутся. Девушка на землю присела и давай круг выписывать плечиками, еще больше потаряхивая. Род голову почесал. «А, — говорит, — помню, помню. Прошлой весной один такой кочующий табор недалеко от села 3 дня простоял. А потом в селе люди кур, коров и коней не досчитались». Походил Род по полю, подумал, подошел к зверям и птицам. В третий раз попросить решил он их об услуге. «Может, еще поищем?» — сказал он. Медведь ему ответил. «Много выбирать, женатым не бывать». «Мы облетели весь свет, нашли самых лучших и самых особенных. Если бы ты сказал, какую хочешь, а то особенно. Да мало ли их, особенных», — сказал сокол. «Му-у-у-у», — послышалось сбоку. Все оглянулись и увидели буренку. Но не одну. Буренка вела девушку. Одежды на девушке обычные, сельские. Юбка, блуза да фарточек. На голове ленточка голубая под цвет глаз. На ногах красные сапожки. Девушка глазки вниз опустила, а сама улыбается. «Вот рот», — говорит буренка. «За добро добром решила отплатить. Прослышала я, что ты невесту ищешь. Решила тебя познакомить с Дарьюшкой. Она бабке моей по хозяйству помогает, а сама к тебе идти стесняется. Говорит, негоже это, чтобы девка первая себя в жены предлагала. Вот и сидит дома». А Род встал, как вкопанный, слова вымолвить не может. И рассказ Буренкин не слышал. Уж больно понравилась ему Дарьюшка. Стоит, улыбается, смотрит и молчит. Подлетел к нему сокол, сел на плечо и на ухо шепчет. — Родик, миленький, ты что стоишь, болваном смотришь? Скажи хоть что-нибудь. Род от нахлынувших чувств человеческий язык забыл и по-звериному заговорил. «Мяу, гав, кукуреку, чик-чирик, кукумбе, иго!» Буренка поняла, что Рот распереживался. Знать по вкусу ему Дарьюшка. Сказала. «Ты, Родик, не торопись, сформулируй предложение». Тогда Рот молча подошел к Дарье, протянул ей руку. Любящие сердца все понимают без слов. Дарья протянула руку в ответ. Так они, взявшись за руки, пошли к родителям просить благословения. Через много лет Род рассказывал о том, как выбирал невесту своим детям, шестерым сыновьям и одной дочке. «Вот так и получается, что ищешь счастье по всему миру, а оно за калиткой». Улыбаясь, вздыхал Род, обнимая свою особенную Дарьюшку.